Дом блудницы. Шум пляски слушая ночной, стоим под ясной луной. Блудницы перед нами дом. Дастрюэ либе херц гремит, оркестр игрою заглушит, порою грохот и садом. Гротески странные скользят, как дивно арабесков ряд. Вдоль штор бежит за тенью тень, мелькают пары плясунов, под звуки скрипки и рогов, как листьев рой в ненастный день. И пляшет каждый силуэт, как автомат или скелет, кадриль медлительную там, и гордо сарабанду вдруг начнут, сцепясь руками в круг, и резкий смех их слышен нам. Запеть хотят они порой, порою фантом заводной обнимет нежно плясуна. Марионетка из дверей бежит, покурит поскорей, вся как живая, но страшна. И я, возлюбленный, сказал: пришли покойники на бал, и пыль там вихри завела, но звуки скрипки были ей понятнее моих речей. Любовь в дом похоти вошла. Тогда фальшивым стал мотив, стих вальс, танцоров утомив, исчезла цепь теней ночных, как дева робкая заря, росой сандалии сребря, вдоль улиц крадется пустых.